Глава 29. Что за мысли лезут после спасения? Если верить романам, то мне следовало сейчас обливаться слезами и цепляться за спасителя всеми частями тела. При этом пафосно твердить, что он самый-самый и все такое. А в итоге? Меня тащат, а я изображаю тряпочку и обнюхиваю высшего. Тихое поскуливание наконец донеслось до меня. Я оторвалась от хама и глянула вниз. «Девочка моя!» — ахнула при виде скулившей Диары. Она вертелась в опасной близости от ног хама, явно не боясь, что ее затопчут. «Дай мне ее!» Хам с ворчанием нагнулся, одной рукой сгреб Диару и сунул мне. Потом сообщил тихо. «Она тоже принимала участие в твоих поисках. Чувствовала, что тебе плохо. Эту мерзость снимем, как только прибудет стража». Я поняла, что он имел в виду ошейник. Тот продолжал стягивать шею, но уже не ощущался, как некая обреченность. Хам снимет. Он все может. Я уверена. В ожидании властей мы разместились на первом этаже в гостиной. Смотреть на потерявшего достоинство и человеческий вид Барта было мерзко и противно. Это с беззащитными девушками он вел себя самоуверенно, а при виде высших демонов сломался и все время или выл, или бормотал что-то нечленораздельное. С ним остался ректор. Я так и сидела у хама на руках. Девушки жались друг к дружке на диване и, кажется, не верили, что все закончилось. Что удивительно, пришедшая в себя Ториэль тоже не спешила покидать своего спасителя. Она крепко обвивала руками его шею и прятала лицо на его груди. Меня поразило, как Артан с нежностью гладил ее по волосам и нашептывал что-то успокаивающее. Наверное, Виланд вызвал стражу, когда нас освобождали. Представители их власти ждали недолго, уже скоро дом заполнила стража. С пленниц сняли показания. Следователь заикнулся о том, чтобы все проехали в участок, но два высших демона быстро привели его в чувство. После пережитого хотелось хоть немного прийти в себя, а не отвечать на бесконечные вопросы. Девушек с разрешения властей ректор забрал в академию. Охраняемая территория, будут под присмотром и никуда не денутся. Им пока некуда идти, но он пообещал рассмотреть вопрос с их восстановлением. Я была спокойна за них. Там психологи, целители успокоительными отварами напоят. Моим же самым лучшим успокоительным был супруг. Может, высшие демоны способны как-то на нас по-особому влиять? А что еще думать? Когда ректор попытался забрать Ториэль в академию, та лишь теснее прижалась к Артану, не желая с ним расставаться. «Хорошо, и я поспешила вмешаться и сказать, что наши семьи дружны, и она остановится у нас. Мы позаботимся о ней. Конечно, мрачный дом хама — не самое веселое место, но все лучше, чем подвал Барта или любопытство бывших подруг в академии». «Не могу на это больше смотреть», — рыкнул вдруг муж и сомкнул пальцы на моей шее. Один рывок, и половинки ошейника остались в его руках. Его примеру последовал и Артан, отдав обломки уронившему челюсть следователю пораженному, с какой легкостью высшие расправились с заговоренным металлом. В особняк переместились порталом. Я это перенесла нормально. Привыкаешь со временем, что содержимое желудка просится наружу. К тому же ужины нас лишили, и он был пуст. А вот Тари с трудом справлялась с накатившей слабостью, став белее мела. Артан так и не спускал ее с рук. Пока элементаль готовил для нее комнату, мы разместились в гостиной. Хам так и сел в кресло вместе со мной, не разжимая объятий, а его дядя осторожно уложил Тари на кушетку, а сам метнулся за водой. Нужно было видеть, с какой тревогой он ее поил и утирал холодный пот со лба, ругая себя, что не подумал и не вызвал карету. От такой заботы высшего щеки девушки вскоре заолели. «Я в порядке, спасибо», — слабым голосом произнесла она и сделала попытку сесть, но ее повело. «Сама помню себя в первый раз после перехода порталом. Я тогда на хаме тряпочкой висела». Выругавшись себе под нос, Артан подхватил ее и сел на кушетку, которая жалобно скрипнула под их весом. Тари хоть и протестующе пискнула, но вырваться не пыталась, прислонившись к его плечу. Артан массивнее хама, а Тари за время плена стала совсем прозрачная. Казалось, сожми он ее чуть сильнее, и эльфийка переломится. Но Высший обращался с ней очень трепетно и бережно. Подумать не могла, что за брутальной внешностью и суровым обликом скрыта такая чуткость. «Я все же не понимаю, чего добивался этот негодяй, собрав у себя столько пленниц», — удивился хам, слышавший показания девушек следователю. «Он же не склонял к интиму, всего лишь разыгрывал сцены из семейного быта». «Всего лишь?» Мы переглянулись в Тариэль, и она задрожала. Как передать весь ужас творимого в подземелье? На словах все звучало довольно безобидно, а на деле... Почему он попросту не женился? Потому что был уже женат. В гостиную вошел свекор и обвел нас взглядом. При виде Артана и Тари в глазах мелькнуло изумление. «Рад видеть вас в здравии, девушки». Он представился Тари и с усталым видом сел в кресло рядом с нами. С появлением нового лица девушка засмущалась и попробовала сесть отдельно, но Артан ее удержал, что-то нашептывая. Отец хама вежливо игнорировал возню, сосредоточив внимание на нас и рассказывая новости. «Жена его сбежала, а у него на этой почве совсем крыша поехала. Психолог из управления осмотрел задержанного, но, вероятнее всего, во вменяемое состояние привести его будет сложно». «Ничего, мы подождем, чтобы он осознавал наказание», — мрачно и многообещающе произнес мой муж. Свекор согласно кивнул и продолжил. «Зато свет немного пролили показания эльфа. Они были приятелями, и, пользуясь любвеобильностью и раздутым самомнением Эктавиона, Барт указывал ему на девушек, похожих на его супругу, невысокого роста и светловолосых, и говорил, что тот не сможет их соблазнить. Эльф заводил тайный роман, пел о скорой свадьбе. Апофеозом игры становилось приглашение в акацию, где он соблазнял, выигрывал спор и бросал девушек. Крутить долгие романы с адептками опасался. Здесь в игру вступал Барт, похищая соблазненную и брошенную. Таким извращенным образом проявлялось его сумасшествие. Возможно, считал, что этим спасает свою жену из лап соблазнителя и возвращает в лоно семьи. Я бросила обеспокоенный взгляд на Тари. Неужели Эктавиону удалось задурить ей голову? «Все примерно так и было», — с пунцовым лицом призналась Тариэль. «Он стал проявлять внимание, ухаживать. Мои родители были в отъезде, и официально он не имел возможности просить у них моей руки, поэтому мы хранили наши встречи в тайне ото всех. А когда я сказала ему об их возвращении, он пригласил меня в акацию. Я была уверена, чтобы обсудить поездку или прямо к ним отправиться порталом. Он сказал, что меня ждет сюрприз. Летела как на крыльях. Глупая. А когда пришла и поняла, зачем он меня на самом деле пригласил, увидела то место, парочки». Тари судорожно вздохнула от болезненных воспоминаний. Дала ему пощечину и убежала. Я незаметно выдохнула от облегчения. А еще зауважала. Молодец, что дала мерзавцу по лицу. Бежала, ничего не видя от слез, а тут карета останавливается, и наш философ сказал, что не оставит меня в таком состоянии одну, усадил в экипаж. Думала, мы в академию едем, а очнулась уже в подвале. Я не понимаю, как он заставил всех записки о подъезде написать, удивилась я. В подвале были отделаны комнаты под спальню и гостиную. Я пришла в себя, вышла в гостиную, а там он, такой сопереживающий, сказал, что я уснула, и он привез меня к себе, чтобы пришла в себя и успокоилась. Спрашивал, что случилось и что планирую делать. Мне после пережитого хотелось только домой, и тогда он предложил написать письмо и сообщить, что я замуж выхожу и уезжаю. Обещал с ректором насчет документов все решить. Сказал, что если надумаю, могу потом экзамены сдать. Вот же сволочь! Не сдержала эмоций я. Не удивлюсь, если и с другими поступал так же. Пользовался их растерянным состоянием. После пережитого позора им, конечно, не хотелось возвращаться в академию. «Неужели ты ничего не заподозрила? А как же ошейник?» «Его не было. Я написала письмо. Он принес мне чай. И я опять уснула. Очнулась в клетке с ошейником». Чуть не плача, воскликнула Ториэль. Удлинившиеся ногти Артана вспороли обивку софы, на которой они сидели. «Ну и отлично. Будет повод поменять мебель». Ничуть не огорчилась я. Моя история немного отличалась от услышанной, но вряд ли я должна была оставить записку, убегая от высшего. И в клетку рядом с другими Барт меня сразу поселил. Тут я кое-что вспомнила, и оставалась еще одна неясность. «В академии одна провидица, прикоснувшись к твоим вещам, в своем видении увидела капающую воду, сырость». Ториэль побледнела и нехотя произнесла. «Это темная камера наказаний для тех, кем он был недоволен. Чаще всего в ней сидели я и Агата, иногда по нескольку дней. Это там она простыла». «Комната готова», — произнес появившийся элементаль, нарушая повисшую гнетущую тишину. «Не знаю, как остальные, а я с трудом представляла, как пленницы выдержали все это и остались в своем уме». Хам встал, не выпуская меня из рук. Держа Тари, поднялся и его дядя. Окинув нас чуть ироничным взглядом, свёкор произнес: «Пожалуй, я вернусь в управление. Возможно, еще какие новости узнаю». Он быстро откланялся, пожелав спокойной ночи. Мы же поднялись наверх. Только там нам позволили встать на ноги. Зашли сначала к Ториэль посмотреть, как ее устроили. Внутренне я скривилась, слишком мрачно. Свет от лампы не разгонял сумрак по углам. Наверное, хорошо, что в доме нет женских комнат. Темная массивная мебель больше подходит крупным демонам, но с этим нужно будет что-то делать. Дому не помешает ремонт. Заметив, как поежилась Тари, оглядывая комнату, где предстоит ей спать, предложила: «Если хочешь, я могу остаться сегодня с тобой». Хам протестующе шумно вдохнул воздух, но ничего не сказал. Что поделать, я сама не хотела с ним расставаться, но и бросить одну девушку не могла. Первая ночь после плена, кто знает, какие кошмары ее будут мучить. А у нас даже нет служанок, чтобы попросить с ней посидеть. Повариху совесть не позволяла тревожить, а от элементалей сочувствия не дождешься. «Это лишнее», — неожиданно подал голос Артан. Он усадил выглядевшую потерянно Ториэль в кресло, а сам заглянул в ванную комнату. «Воду набрали, халат, полотенце есть», — перечислил он и оглянулся на Тари. «Я бы посоветовал полежать немного в теплой воде перед сном». Девушка покраснела, но согласно кивнула. «Дерин, не беспокойся, тебе самой нужен отдых. А за Ториэль я прослежу», — сказал мне Артан и перевел взгляд на свою подопечную. «Надеюсь, вы будете не против, если на страже вашего сна посижу я. Обещаю прогнать любые кошмары и никому не дать в обиду». У меня не было слов. «Мужчина в девичьей спальне? Да ее матушку удар хватит. И какая девушка согласится на такое? Это же конец репутации». Но Ториэль не спешила возмущаться, переводя взгляд с меня на Артана. «Я буду благодарна», — тихо произнесла она. «Что? Я не ослышалась?» От проявления эмоций меня удержало пожатие руки. «Мудрое решение», — подал голос Хам. «Не переживайте о своей репутации. У нас нет слуг, и сплетничать некому. Ваша репутация не пострадает». «Боюсь, после плена от нее уже ничего не осталось. Мне поздно переживать об утраченном», — с горечью произнесла Тариэль, и я ее понимала. «Репутация — наше все. Найти достойную партию ей теперь будет затруднительно». «Глупости», — уверенно заявил Артан. «Вы достойны уважения, а ваша стойкость духа вызывает восхищение». Хам потянул меня за руку из комнаты, а я так и уходила, оглядываясь на них. «Я не могу ее бросить с ним», — зашипела, стоило оказаться в коридоре. «Ты не понимаешь», — многозначительно произнес Хам, настойчиво направляя меня в сторону наших покоев. «Чего?» «Подумай. Нас вспомни». «Она его пара?» Дошло до меня, и я изумленно вытаращилась на супруга. Я была настолько потрясена, что уже без споров зашла к себе в комнату. «Как же так?» — вспоминала хрупкую Тари и сурового широкоплечего Артана. «Ой, мамочки!» Вернее, мамочка моя меня убьет, когда узнает об этом. А ее матери на глаза лучше не попадаться. Хотя в ситуации с погубленной репутацией они наверняка даже будут рады, что так сложилось. Нет, все к лучшему. Пусть Тариэль завидуют, они жалеют и шепчутся за спиной. Я так глубоко задумалась, что не сразу обратила внимание на Хама, который не сводил с меня глаз. Поймав мой взгляд, он произнес: «Отдыхай, ты тоже устала». «Ты куда?» — возмущенно воскликнула я, когда он резко развернулся, собираясь уйти. Супруг застыл на месте, стоя ко мне спиной. «Тебе нужен отдых», — глухо произнес он. «Да?» Я сократила между нами расстояние и обошла его, заглядывая в лицо. «Но я боюсь спать. Вдруг меня будут мучить кошмары. Кто их отгонит?» «Цветочек». Голос Хама дрогнул. «Я не железный». «Я тоже. Сегодня как никогда нуждалась в его присутствии рядом, и остаться одной было немыслимо. Я его жена, в конце-то концов». «Знаешь, мы сегодня так глупо поссорились». Я шагнула к нему, дотрагиваясь до груди. При моем прикосновении он весь подобрался, а в глазах мелькнуло удивление. «Я приходила к тебе, хотела сказать...» Ох, как же трудно в этом признаться. «Несмотря на наш поспешный брак, я рада, что ты мой муж, и никого другого мне не надо. Ты единственный в моем сердце». Хам застыл. Лишь одни глаза казались живыми на его окаменевшем лице и горели лихорадочным огнем. «Не уходи», — едва слышно произнесла я. Как будто не веря, муж осторожно обвил мою талию руками, и я прильнула к нему, не отводя глаз. «Терин», — выдохнул он. Казалось, сердце выпрыгнет из груди, когда он склонялся ко мне. Я плавилась от одного его взгляда, но, вопреки ожиданиям, он едва-едва коснулся моих губ, напряженно следя за малейшей реакцией. И я горела на медленном огне от этих едва ощутимых прикосновений. Не выдержав напряжения между нами, от которого словно вибрировал сам воздух вокруг, с тихим стоном обвила его шею и сама потянулась к нему, целуя. «Цветочек». Я растаяла от когда-то насмешливого прозвища. С таким трепетом он его произнес, что в груди все замерло и сладко сжалось. «Хам», — бросила в ответ, вспоминая, как же сильно он выводил меня из себя. С первой встречи не могла воспринимать его спокойно. Но прежняя настороженность сменилась абсолютным доверием. И я без смущения целовала его, ощущая правильность происходящего. «Мой демон. Тот, кто сметет все на пути ко мне, кто не даст в обиду, чье сердце бьется для меня, кто прикасается ко мне, как к сокровищу. Сердце мужа под моими пальцами стучало так громко, что казалось, я держу его в ладонях. «Фырк!» — громко чихнула Диара, привлекая к себе внимание. Мы посмотрели на нее, развалившуюся на моей кровати, а она смирила нас неодобрительным взглядом и стала демонстративно вылизываться. «Это намек», — рассмеялась я, чувствуя необычайную легкость. «Пойдем купаться». Потянула за собой демона в ванную комнату, а он пошел с таким видом, как будто спит и боится сделать лишнее резкое движение, чтобы не проснуться. Как мы снимали одежду, это отдельная песня. Было интересно изучать тело мужа, дотрагиваться до него. Он полностью отдал инициативу мне, а у меня кружилась голова от одного вида, как он реагирует на мои прикосновения. Если в наш первый раз в купальнях новые ощущения захватили, и я мало понимала, что происходит, то сейчас все происходило осознанно. «Ты не в себе. Я не хочу воспользоваться твоей слабостью», — сделал попытку остановиться хам, убеждая сам себя. «Разве желание принадлежать мужу — слабость?» — возразила я. «Мне кажется, я сошел с ума от беспокойства за тебя и сейчас пребываю в одной из своих фантазий». «А я делала в них так?» — провокационно спросила я, и мои ладони заскользили по его плечам и груди. Можно было поражаться собственной смелости, но выражение его глаз придавало уверенности. Неописуемое чувство видеть, что ты сводишь с ума, толкало на еще большее безумство. «Цветочек!» — с мукой выдохнул демон, сдаваясь. А после мы лежали, обнявшись в теплой воде, и я млела от его близости. Не хотелось двигаться. Так бы и заснула, преклонив голову на его груди. Но вода стала остывать, и хам встал вместе со мной. Завернув меня в простыню, он вышел, но постель была занята. Диара вытянулась поперек кровати во весь свой рост и дрыхла. Кажется, она застолбила себе место для сна. «Тсс, не буди ребенка». «Ты права, но ей еще рано на такое смотреть». Самодовольно усмехнулся хам и унес меня к себе. «Моя одежда!» — заикнулась я. «Обещаю, ты не замерзнешь». И я поверила, так как от одного его голоса меня обдало жаром. Свежий ветерок в полуоткрытое окно романтичен в воображении, но на деле ощущается как намек на то, что пора нащупать одеяло. Что я в полусне и попыталась сделать. Цепляясь за остатки сна, пощупала рукой вокруг, похлопала по соседней подушке, замерла, потом похлопала чуть сильнее. Мрк. Я приподняла голову, сдувая волосы с лица. Так, один вопрос, который тянет за собой второй. Что Диара делает на кровати и куда делся хам? Я точно помнила, что он выставил зверюгу, названную мной сокращенно Ди, за дверь, когда она пришла и активно попыталась понаблюдать за нами в разгар узнавания друг друга. Вроде бы мелочи, но когда на тебя смотрит любопытным взглядом лобастая голова и от нетерпения поводит ушами, нервы не выдержали даже у высшего. «Где он?» — шепотом спросила у Ди. Та лежала на второй половине кровати, демонстрируя пушистый живот, и разглядывала меня сузившимися глазами. «Зачем тебе демон?» — прочитала я во взгляде Диары. «Я лучше. У меня хвост есть». «У него тоже хвост». Села и потянула к себе уползшее к ногам одеяло. Закуталась, понимая, что одной в спальне под утро весьма прохладно. Особенно если вспомнить, как было жарко ночью. Память тут же услужливо разложила все картинки с подробностями, а мне пришлось сидеть, вспоминать и чувствовать, как краснеют не только щеки, но и все остальное. И вот куда хама понесло после такого? Хватит уже этих пряток. Я в них с детства ненавижу играть. Всегда чувствовала себя идиоткой, когда бродила среди фигурно подстриженных кустов и искала подруг. Ди, ты можешь найти хозяина? Ты моя хозяйка. Вот же маленькая вредина. Я глубоко вздохнула и погладила Ди по голове. В ответ меня ткнули лбом в ладонь и снова сообщили. Мырк. Ты не мыркай. Ты покажи, где спрятался тот, кому в ботинке писать нельзя. Там всем нельзя. Пожаловалась взглядом Ди. Трое огромных существ, и никого нельзя пометить. Она еще пару секунд лежала, как бы предлагая послать всех к нарам и спать дальше. Но я сидела и терпеливо ждала. Наконец Ди со вздохом перевернулась на живот, встала и потянулась, после чего с независимым видом спрыгнула, направилась к двери. Пушистый хвост посверкивал мягкими искрами. Конечно, ждать, пока я оденусь, она не собиралась. Еще и по дороге якобы случайно подцепила лапой стоявшую на краю столика вазу. Хорошо, хоть в спальне хама сохранился ковер, и ваза не разбилась, но угрожающе крякнула. «Засранка!» — шепотом сообщила я, выбираясь из комнаты и надеясь, что все еще спят. Небо за окном только-только окрашивалось в бледно-розовый цвет. Самое время для крепкого сна. Только одна из эльфеек бродит по дому, закутавшись в одеяло. На цыпочках мы с Ди спустились по лестнице. В доме стояла сонная тишина. Просто кожей ощущалось, что все сейчас отдыхают после неприятных событий накануне. Вот и я бы могла лежать в кроватке, если бы кое-кто опять не удрал. Муж он мне или нет? Ди довела меня коридорами до тяжелой двери. Я знала только, что за ней находится кабинет, но внутрь не заходила. Как-то не до того было пока. Теперь же Диара крутилась возле двери и красноречиво поглядывала на меня, мол, давай, открывай. А потом вдруг замерла и молнией шмыгнула за угол. Я ее примеру последовать не успела. Дверь распахнулась, и передо мной возник хам собственной высшей персоной. С красными глазами, в халате и... Тут я аж моргнула. Небритый. Последнее потрясло больше всего. Высший всегда выглядел образцово, словно минуту назад вырвался из лап стилиста. «Ты что здесь делаешь?» Вопрос прозвучал от нас двоих одновременно. «Дерин, тебе не спится?» «Как сказать?» Прищурилась я, потом сделала шаг и уткнулась носом в хама. «Что ты там делаешь?» «Ничего», — уперся муж. «Немного позанимался делами. Марш в спальню». «Не командуй», — усилила я нажим. Но хам стоял непоколебимо. Я же быстро запыхалась и вынуждена была к нему прислониться. Жалобно проныла, понимая, что если силы не вышло, надо брать хитростью. «Я там сплю совсем одна, а ты опять прячешься. Тут гарем, да?» Над головой раздался звук, будто подавились, а затем сдавленное «Дерин?» Я же воспользовалась его замешательством и таки ухитрилась проскользнуть под руку хама. Эльфы не только хитрые, но еще и увертливые. Так что пальцы мужа в итоге схватили пустоту, а я одним прыжком оказалась перед столом. Обычным столом из красного дерева, на котором лежала подозрительно знакомая книга. Взгляд зацепился за строчки. После чего следует приподнять ночную рубашку на 30 сантиметров. Внимание! Следует учитывать высоту своей избранницы и регулировать приподнимание ткани до необходимого уровня. «Нары! Это что за кошмар и ужас на столе у хама?» «Это что?» «Дерин, какого нора?» Хам встал между мной и столом, но уже поздно. Я увидела все, что хотела, и даже немного больше. Узнала книгу и теперь всерьез не понимала, что она забыла в кабинете у высшего. «Хам Свержинвальд, это я у тебя хотела спросить, какого нора ты опять исчез?» «Дерин, ты просила ухаживания по-эльфийски, а это самое лучшее пособие, чтобы понять, как действовать правильно». С этими словами хам чуть скривился, а я заподозрила, что трактат не внушает ему любви. «Так ты ночами его читал?» То есть, пока я себе придумывала страшилки, мой муж сидел тут в обнимку с книгой? Я тебе обещал ухаживание. Коротко ответил Хам. Так, теперь главное не расхохотаться. Для этого пришлось укусить себя за губу, но хохот все равно зарождался в груди, потому и голос вышел немного сдавленным. «Кто тебе эту книгу предложил?» «Виланд, а ему в свое время о ней рассказала твоя подруга». «Убью Фиору. Замучу с особым зверством». «У тебя только один фолиант?» Поинтересовалась осторожно. «А ты как думаешь, милая?» Вкрадчиво спросил Хам в ответ. «Я ничего наполовину не делаю. Жена хотела ухаживаний, как у своей расы. Значит, обеспечим и все сделаем идеально. Но я не понимаю, как вы не вымерли с такими правилами?» Он повел рукой в сторону, и я увидела поблескивающие корешки остальных фолиантов, сложенных друг на друга прямо на полу. «И как тебе?» Голос вышел еще сдавленнее, потому что одна только мысль, что Хам сидел и все это читал. Я кашлянула, чтобы заглушить смешок, но высший на то и высший, чтобы сразу ощутить неладное. «Что такое?» «Ничего. Ты такой милый». «Дерин, судя по твоему лицу, ты находишь происходящее крайне забавным». В его голосе послышались раскаты грома, но я уже не боялась. Точнее, боялась, но не за себя. И вообще, если не расскажу, то он точно начнет выяснять сам. «Если ты не скажешь, то я сам докопаюсь до правды». «Ага, сказала же. И тогда хана всем, кто участвовал, пусть и невольно». Я вздохнула, поковыряла концом туфельки мягкий ковер и попросила: «Пообещай, что никто не пострадает». «Смотря...» «Нет-нет, пообещай». Я подумала и подлила меду. «Ну же, милый». «Пощажу, если это не повредит нашей семье». «Ни в коем разе. Просто, понимаешь, эти книги, они были написаны очень давно. Очень. И подобные фолианты хранятся в каждой эльфийской семье когда-нибудь традициям, но соблюдают их, скажем так, почти никто не соблюдает. Да, мы ухаживаем годами, да, у нас принято вздыхать при луне и дарить избраннице море цветов, но, дорогой, уже очень давно никто не высчитывает градусы для правильного поклона». В кабинете наступила тишина, и в ней лицо Хама приняло просто неописуемое выражение. Кажется, теперь я знаю, как выглядит озадаченный и одновременно взбешенный высший. Хам Свершенвальд проговорила торопливо: «Я уверена, что Виланд был не в курсе. Он же тоже читал?» «Читал», — медленно произнес высший. «Плакал, звал маму, но читал». «Так...» «Фиора точно не могла подумать, что он тебе предложит это изучить», — продолжила я еще торопливее. «Скорее всего, хотела пошутить над мужем. Пожалуйста, не делай с моей подругой ничего нехорошего». Мы оба замолчали, так как за дверью послышались тяжелые шаги, а затем обиженная «мырк» от Ди. «Так, и это боевой зверь?» «Да здесь они, здесь! Эй ты, пушистая, дуй сюда!» Сначала в открывшийся проем проскользнула Диара и немедленно изобразила восторг при виде меня. Следом вошел несколько сонный, но весьма благодушный Артан. Темно-бордовый халат с бархатной оторочкой, встрепанные волосы и синие глаза на небритом лице. Плюс огромная чашка с крепким кофе. Судя по запаху, очень крепким. У меня даже глаза заслезились. «Вы хотя бы животное заняли», — укоризненно произнес Артан. «Племянник, тебе ли не знать, что молодые диары дурнее нарров в период гона? Поздравляю, всю обувь можно смело выкидывать». А вам лучше нанять тренера. Месяц будет как шелковая. Я сам ее натренирую. Медленно проговорил Хам. При этом так посмотрел на Ди, что та перестала поддевать мое одеяло, а легла на спину и смиренно прикрыла глаза. Трусиха. Или это правда, что они тонко чувствуют демонов и их эмоции? Мало ли, может, Хам ей мысленно пригрозил голову отвернуть. «Как Ториэль?» — спросила у Ордана. Хам стоял рядом, а его рука незаметно очутилась на моей талии поверх одеяла. И даже так ухитрялась обжигать до окрашивания щек в красный. Нарры бы побрали нежную эльфийскую кожу, которая мигом реагирует на любое смятение чувств. «Она спит», — ответил Ортан. «Спала беспокойно, но сейчас все хорошо. Дерин, дорогая, а ее родители поставили в известность? Они уже направляются сюда», — ответил за меня Хам. «С ними связались ночью, ее мать упала в обморок. А я убедил, что лучше всего прибыть утром, так как их дочери необходимо прийти в себя». «Отлично», — пробормотал Ортан. «Тогда мне лучше привести себя в порядок». «Ториэль, и вы...» Я осеклась, так как язык дальше произносить не хотел. «Нет, ну правда, она же совсем молодая, а ему сколько лет? Дело не в возрасте, просто как им притираться друг к другу? Сходу и замуж?» «Я обсужу это с ее родителями», — спокойно ответил Ортан. «Я прекрасно понимаю, что могут столкнуться интересы двух рас, но, думаю, мы придем ко взаимному согласию». «Вот видишь, как делают нормальные мужчины», — мысленно съехидничала я, переводя взгляд на Хама. Тот хмыкнул, а потом сделал то, о чем я долго вспоминала и начинала хохотать. Он повернулся к столу, а затем протянул Ортану фолиант эльфийского этикета и с абсолютно серьезным выражением лица произнес: «Тебе это пригодится». Ортан не менее серьезно посмотрел на предлагаемое и щелкнул пальцами. Миг, и фолиант вспыхнул синеватым огнем, осыпался пеплом. «Не пригодится», — отрезал дядя Хама и вышел из кабинета, ворча что-то на незнакомом языке. «Коротко», — прокомментировала я, — «но ясно». А потом поняла, что надо сказать мужу. Как-то раз и щелкнула в голове. «Спасибо». «Ну а Хам? На то он и Хам, чтобы сразу понять». «У нас было несколько бурное знакомство». Хриплый голос и более сильное прикосновение заставили меня задрожать и сглотнуть. Вот прямо сейчас что-то медленно и неукротимо менялось вокруг нас и в нас. «Есть немного». «И я вел себя несколько несдержанно». «Взаимно». «Потому и решил, что лучший способ завоевать тебя — следовать вашему этикету. Эй, цветочек». Меня развернули, обхватили лицо руками и нежно так произнесли: «Нарры! Не думала, что высший может быть таким». «Цветочек, я все сделаю, чтобы ты меня полюбила». Мне что-то подсказывало. И правда сделает. С присущей высшим демонам упертостью и упорством.